Я не признаю за тобою право злиться. Ты несчастлив, я согласен, но... Да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди. Цып-цып-цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги. Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. Он повернулся на бок. Он молодец, муравей. Тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи. Не смотри на то, что она упирается. Пользуйся тем, что ты в качестве животного имеешь право не признавать чувство сострадания. Не то, что наш брат самоломанный. Не ты бы говорил, Евгений, когда ты себя ломал? Базаров приподнял голову. Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь, кончено. Слово об этом больше от меня не услышишь. Оба приятеля полежали некоторое время в молчании. Да, начал Базаров. Странное существо, человек. Как посмотришь это сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь отцы, кажется, чего лучше. Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. А нет, тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними. Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно, — произнес задумчиво Аркадий. Кто говорит, значительно хоть и ложно бывает да сладко, но и с незначительным помириться можно. А вот дрязги, дрязги — это беда. Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать. Это ты сказал противоположное общее место. Что? Что ты называешь этим именем? А вот что. Сказать, например, что просвещение полезно — это общее место. А сказать, что просвещение вредно — это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же. Да правда-то где? На какой стороне? Где? Я отвечу тебе как эхо. Где? Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений. В самом деле... Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть. — В таком случае не худо вздремнуть, — заметил Аркадий. — Пожалуй. Только ты не смотри на меня. Всякого человека лицо глупо, когда он спит. — А тебе не все равно, что тебе думают? — Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться. Настоящий человек — тот, о котором думать нечего, о которого надо бы наслушаться или ненавидеть. — Странно. Я никого не ненавижу. — промолвил, подумавший Аркадий. — А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть? Ты робеешь, мало на себя надеешься. — А ты, — перебил Аркадий, — на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе? Базаров помолчал. — Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, — проговорил он с расстановкой, — тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть. Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего староста Филиппа, она такая славная, белая. Вот сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать. А я и возненавидел этого последнего мужика Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть, и который мне даже спасибо не скажет. Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет. Ну, а дальше? Полный Евгений. Послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов. Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет. Ты об этом не догадался до сих пор? А есть ощущения, все от них зависит. Как так? Да так же. Например, я. Я придерживаюсь отрицательного направления в силу ощущения. Мне приятно отрицать. Мой мозг так устроен, и баста. А чего мне нравится химия? А чего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу. Что же, и честность ощущения? Еще бы. Евгений, — начал печальным голосом Аркадий. А? Что? Не по вкусу, — перебил его Базаров. Нет, брат, решился все косить, валяя себя по ногам. Однако мы довольно философствовали. Природа навевает молчание сна, — сказал Пушкин. Никогда он ничего подобного не сказал, — промолвил Аркадий. Ну, не сказал так. Мог и должен был сказать в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил. Пушкин никогда не был военным. Помилуй, у него на каждой странице набой за честь России. Что ты за небылицы выдумываешь? Ведь это клевета, наконец. Клевета — к важность. Вот вздумал, каким словом испугать. Какую клевету ни взведи на человека, он в сущности заслуживает в 20 раз хуже того. — Давай лучше спать, — с досадой проговорил Аркадий. — С величайшим удовольствием, — ответил Базаров. Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут 5 спустя они открыли глаза и переглянулись молча. — Посмотри, — сказал вдруг Аркадий. Сухой кленовый лист оторвался и падает на землю. Его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое сходно с самым веселым и живым. — О, друг мой Аркадий Николаевич! — воскликнул Базаров. — Об одном прошу тебя. Не говори красиво. — Я говорю, как умею. Да и, наконец, это деспотизм. Мне не шла мысль в голову. А чего ее не высказать? — Так. Но почему же мне не высказать свои мысли? Я нахожу, что говорить красиво неприлично. Что же прилично, ругаться? Да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если бы услышал тебя. Как ты назвал Павла Петровича? Я его назвал как следует, идиотом. Это, однако, нестерпимо, — воскликнул Аркадий. Ага, родственное чувство заговорило, — спокойно промолвил Базаров. Я заметил, оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек. Со всяким предрассудком расстанется, но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, это свыше его сил. Да и в самом деле, мой брат, мой и не гений, возможно ли это? Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, возразил запальчиво Аркадий. Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нем. Другими словами, Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания. Преклоняюсь и умолкаю. — Полно. Пожалуйста, Евгений, мы наконец поссоримся. — Ах, Аркадий, сделай одолжение. — Поссоримся раз, хорошенько, до положения рис, до истребления. — Ведь это, пожалуй, мы кончим тем, что подеремся, — подхватил Базаров. — Что ж, здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров, ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло. Базаров растопырил свои длинные жесткие пальцы. Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться. Но лицо его друга показалось ему таким зловещим. Такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость. — Ага, вот вы куда забрались! — раздался в это мгновение голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и соломенную, тоже домоделанную, шляпой на голове. — Я вас искал, искал. Но вы отлично выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на земле, глядеть в небо. Знаете ли, в этом есть какое-то особенное значение. — Я гляжу в небо только тогда, когда я хочу чихнуть, — проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил в полголоса. — Жаль, что помешал. — Ну, полно! — шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений. — Смотрю я на вас, мои юные собеседники, — говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия с фигурой турка вместо набалдашника. — Смотрю и не могу не любоваться. Сколько у вас силы, молодости! Самый цветущий, ну, способностей, талантов, просто Кастер и Поллукс. — Он куда? — В мифологии метнул, — промолвил Базаров. — Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист. Ведь ты, помнится, серебряные медали за сочинение удостоился, а? — Дёскуры, дёскуры, — повторил Василий Иванович. — Однако, полный отец, не нежничай. — В кои-то веки разик можно, — пробормотал старик. Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты, но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем, а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений. Ты умный человек, ты знаешь людей, женщин знаешь, и, следовательно, извинишь. Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне. Уж он кончен, но отец Алексей, поп, ну да, священник. Он у нас кушать будет. Я этого не ожидал и даже не советовал, но как-то так вышло. Он меня не понял. Ну и Ирина Власьевна. При том же он у нас очень хороший, рассудительный человек. Ведь он моей порции за обедом не съест? — спросил Базаров.

вырвался, наконец, из удерживавших его объятий и сел в тарантас. Когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась. И Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку. Когда старички остались одни в своем тоже, как будто внезапно съежившемся и подряхлевшем доме, Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. — Бросил. Бросил нас, — залепетал он. — Бросил. Скучно ему стал с нами один. Как перст теперь один, — повторил он несколько раз, и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: — Что делать, Вася? Сын отрезанный ломоть. Он что, сокол? Захотел — прилетел, захотел — улетел. А мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и не с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня. Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал. Она утешила его в печали.